Русское лето в Новой Англии. В разгар лета в Вашингтоне температура стабильно подкатывает под сотню, то есть около 40 по Цельсию. Столичный люд ныряет из кондиционированных автомобилей в кондиционированные офисы и обратно. У университетских людей, каковым и я отношусь, все-таки есть преимущество – неоспоримые летние каникулы. Семинар мой закончился в середине июля, и мы стали быстро готовиться к бегству. Куда же? Возникла идея – в Вермонт. Почему же именно в Вермонт? Разве нет других прохладных штатов? Тот же Мэн, например, с его бухтами, островками и знаменитыми омарами, та же Аляска, от которой и до родного Магадана рукой подать. Идея Вермонта, однако, преобладала и в наших собственных размышлениях, и в разговорах с русскими знакомыми. Выяснились любопытные совпадения. Не только нас потянуло в Вермонт, многие и другие братья-писатели туда отправились. Саша Соколов вообще уже 2 года живет в этом штате. Солженицын с семейством еще дольше. Вот и Валерий Челидзе, по слухам, купил там где-то землицы, ферму зачинает человек. И Нина Берберова уже которое лето проводит в Вермонте, и Леонид Ржевский, и вот еще такие имена все время всплывали в вермонтских разговорах. Юс Олешковский, Анатолий Вишневский, Михаил Михайлов, Иван Елагин, Игорь Чинов, Ефим Эткинд, Симон Карпинский, Виктор Некрасов, Наум Коржавин, Анатолий Антохин, Виктор Соколов, не путать с однофамильцем, вышеупомянутым Сашей. Совсем уж неожиданный молодой московский поэт Бахыт Кенжеев. А я не знал, что он уже год как на Западе. Михаил Маргулис, Лев Лосев, Игорь Ефимов. Эге, да это уже получается что-то вроде подмосковного писательского кибуца Переделкино. Хотя, конечно, без литфондовской столовой и без циркулирующих по аллеям классиков соцреализма Феликса Кузнецова, Николая Грибачева, Сергея Залыгина. Вермонт – это добрая старая Англия с ее крошечными белыми дощатыми городками, лежащими в долинах меж не очень высоких и мягких зеленых гор. Многие здесь сходятся на том, что природа и ландшафт Вермонта напоминают Карпаты и предгорья польских Татр. Нигде, пожалуй, за пределами России не найдешь такого количества белоствольных берез. Куда ни бросишь взгляд, на любом склоне наши скромные красавицы. В горном воздухе четко рисуются ветви и ствол, как будто бронхи, дающие воздух этим зеленым массивам. Сколько помнится, душа дома сопротивлялась всем этим березовым тучам пошлости, включая танцевальный ансамбль и валютный магазин «Березка». Не назвали же его «березой» или попросту «липой», а вот уменьшительной красивостью наградили. А вот сейчас смотреть на эти деревья приятно, ну и немножко грустно, конечно. Не исключено, что именно березы привлекли в Вермонт создателей 2 старейших в Америке летних школ русского языка. Иначе с какой стати именно здесь? Так или иначе, уже много лет в 2 вермонтских городках, Мидлбери и Норсфилд, разделенных 70 милями горных дорог, в июле и августе собираются несколько сот американских студентов, одержимых идеей овладеть великим, могучим, правдивым, свободным, то есть ВМПСом имени Тургенева. В старом колледже Мидлбери, кроме основной русской группы, есть еще группы французского, испанского, арабского, китайского и еще каких-то языков. В кафе и ресторанчиках здесь привыкли к группам молодежи, разговаривающим всяк на своей тарабарщине. Провинциальный городишко превращается в подобие олимпийской деревни. Студенты другой школы размещаются на пустующем летнем кампусе военного университета Норвич. Впрочем, о близости вооруженных сил говорит только маленький пузатый танк возле футбольного поля. Кажется, он участвовал в высадке в Нормандии или на Филиппинах. Существует, правда, одно строгое, почти военное правило. В В течение 7 недель запрещается говорить по-английски. Этот метод в Союзе, кажется, назывался погружением, а студенты – погружантами. Мы поселились между двумя этими школами в Шугар-Буш-Вэлли, то есть в долине сахарного кустарника. 40 минут езды до Норвича через один перевал, час езды до Мидлбери через другой. Мы и не представляли, что русская жизнь в горах будет проходить с такой интенсивностью, что возникает даже какое-то странное неэмигрантское ощущение. Поневоле вспомнилась идея малой России, которая время от времени и не очень интенсивно, но все же дебатируется на страницах американской русской печати. Идея, как говорят старые мигранты, не новая, существовала с самого начала русского рассеяния, были даже какие-то эксперименты по созданию русских анклавов в Парагвае, в Югославии. Третья волна все прежние русские идеи основательно взбодрила. Есть люди, которые говорят: «Нас в Америке очень много, несколько сот тысяч, но все разбросаны на огромных пространствах этой страны. Неумолимо идет процесс ассимиляции, подрастающее поколение теряет язык и так далее. Нужно попросить правительство выделить кусок земли для создания русского этнического округа. Поднимем там рядом с американским трехцветный русский флаг, выберем учредительное собрание, разрешим существование всех политических партий, кроме большевистской, ибо она, как известно, не разрешает существование никаких других политических партий». «Помилуйте, господа», — улыбаются скептики. «А что, если жители вашей мини-России, подобно гражданам острова Крыма из одноименного романа, потребуют слияния с Великим Советским Союзом?» Серьезные люди говорят: искусственное создание подобных стран всегда кончается вздором, как, например, это случилось со Сталинской Еврейской Республикой в Биробиджане. Необходима экономическая или культурная почва, а лучше все это вместе взятое. Вот если бы правительство помогло основать русский университет, тогда вокруг него постепенно мог бы возникнуть русский город. Что ж, если этой идее когда-нибудь суждено сбыться, штат Вермонт для нее вполне подходящее место. Здесь даже есть городок под названием Москва. Саша Соколов и его жена Карен сняли нам студию в одном из современных поселений в долине Шугар-Буш на высоте примерно 1000 метров над уровнем моря. Едва мы вошли и включили радио, как густой баритон из Монреаля запел: «Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты», как бы давая соответствующий настрой вперед. «Берут с нас здесь недорого, всего лишь $400 в месяц, при всех удобствах, включая плавательный бассейн и сауну. В зимнее время, впрочем, эта цена поднимается втрое, а то и вчетверо, ибо этот сахарный кустарник как раз и является зимним горнолыжным курортом. Вокруг на дивных склонах тянутся парнокресельные подъемники, в лесах проложены трассы для равнинных лыж. В последние годы курорт, как, впрочем, кажется, и все курорты на Земле, бурно развивается. Там и сям на зеленых склонах видны живописные ультрасовременные деревушки пресловутых кондоминиумов. Рядом с кондоминиумами располагаются спортивные комплексы с бассейнами, огромным количеством теннисных кортов и поля для гольфа. Я все еще сопротивляюсь гольфу, хотя в моем нынешнем возрасте лучшего спорта ей-ей не найдешь. Идешь себе по чудному зеленому рельефу, махнешь палочкой, мячик катится в ямку, такое отсутствие социалистического реализма. И все-таки поеживаешься. Это как-то все-таки слишком гольф. Это как-то уж чересчур для бывшего советского человека. Любопытные все-таки на нас всех лежат печати и стереотипы передового общества. Вот, например, сборы в дорогу. 3 года мы уже живем на Западе, однако всякий раз, собираясь куда-нибудь на каникулы, невольно думаем, чем же нам надо на этот раз запастись, как бывало, запасались растворимым кофе и мясными консервами перед отъездом в Коктебель. Жена недавно призналась, что у нее до сих пор все-таки слегка, как дома говорят, не укладывается в голове, что в далеком Вермонте есть абсолютно все, что есть в столичных вашингтонских магазинах, в Калифорнии, в Чикаго, на Аляске, в горах и пустынях.